Позывной курсант, 4. Глава 1. Я ищу связь между несвязуемыми фактами. Все довольны, все счастливы, я погляжу, да, замечательно день прошел. Получили ровно то, что хотели. Спокойно, будто ничего не случилось, произнес Шипка. В ответ со стороны детдомовцев не прилетело ни то, чтобы слова, даже вздоха не прозвучало. Такое чувство, что все они разом разучились дышать. Панасыч стоял перед нами, словно воплощение суровой кары за тяжелые преступления, широко расставив ноги и сложив руки за спиной. Самое хреновое, происходило это все на первом этаже большого дома, прямо перед столовой. Получекисты как раз подтягивались на ужин, а потому картина избиения младенцев радовала их своей колоритностью и нашими хмурыми рожами. Само собой, избиение было не буквально физическим, но от этого не легче. Курсанты поглядывали в нашу сторону с насмешкой, мол, вот вы, придурки, ясен пень, им хорошо, их так гонять никто не будет, как нас, они же, сотрудники НКВД, а мы так, фигня на постном масле, значит, слушай приказ, черти, я предупреждал вас, что в случае пренебрежительного отношения к моим словам насчет сегодняшнего дня, последуют карательные меры, предупреждал, Панасыч посмотрел на детдомовцев по очереди, задержавшись взглядом на пару секунд на каждом, кроме меня. По мне он просто мазнул глазами и сразу уставился на Берниса. Даже не знаю теперь, хорошо это или плохо. Возможно, психологию, как науку, в Советском Союзе еще не знают, но Шипка явно не в курсе этого. Потому что его равнодушный тон, его бесстрастное лицо и абсолютно не вязавшийся с этим жесткий, ледяной тон являлись как раз психологическим прессингом. Конкретным таким методом давления на подопечных. И хочу сказать... Прониклись почти все. Ни один из нас не рискнул сказать что-то в ответ, потому что вполне очевидно, вопрос, заданный Панасычем, носил риторический характер. Дураков отвечать нет. Выглядел при этом товарищ сержант госбезопасности абсолютно спокойным. И это хреново. Лучше бы орал или плевался слюной, честное слово. Так оно привычнее. Просто за его показным спокойствием на самом деле бушевала буря. В реальности воспитатель от бешенства только что зубами не скрежетал, хотя иногда мне казалось, вперемешку со словами вылетал именно этот звук, звук перетираемого челюстью зубного крошева, а вот голос его оставался тихим, размеренным, обманчиво нейтральным. Но самое главное, из речи Панасыча окончательно пропали и ядрить твою налево, и растудыть туды и даже пресловутые в рот те ноги. А это очень, очень хреновый признак. Я бы даже сказал, это, стопроцентный показатель того, что теперь наша жизнь станет еще веселее. Шипка объявил нам личную вендетту. Похоже, детдомовцам удалось совершить невозможное. Мы реально разозлили чекиста, имеющего нехилый опыт за плечами. По-настоящему разозлили. И разница, скажу я вам, была очень даже заметна. Не зря говорится, будто все познается в сравнении. Вот мы и познали. Темную сторону Шипка в самом ее расцвете. Ему сейчас черное ведро на голову напялить, будет чистый Дарт Вейдер. Если прежде в любых ситуациях, где наше поведение раздражало воспитателя, он мог наорать, обматерить, а иной раз и подзатыльник отвесить, легонько, в поучительных целях, то сейчас, сейчас его каменное лицо слегка пугало. И взгляд, взгляд у Шипка стал такой, что часть детдомовцев после каждого слова Панасыча ежилась, а вторая половина стояла, втянув голову в плечи. Пожалуй, кроме меня. Ну, ладно, надо признать, повод у чексиста для подобной злости имеется. Просто когда я и подкидыш придумали свой план, мы не могли предположить, что именно на этом этапе наших непростых взаимоотношений с воспитателем кончится его терпение. Теперь детдомовцы стояли перед Шипко, сжимая в руках тряпки для протирания пыли и половые щетки. Естественно, вовсе не потому, что в каждом из нас проснулась невзвезденная любовь к чистоте, и по этой причине мы решили поиграть в майдадыров. Так-то устали как собаки. Хотелось жрать, а еще больше, исчезнуть уже с этого импровизированного лобного места и рассосаться по комнатам. А мне особенно. У меня в башке снова творился полный сумбур. Значит, так, Шипко поднял взгляд над нашими головами и посмотрел на стену, где висели охренительных размеров часы с кукушкой. У вас есть ровно 4 часа до отбоя, чтоб выдраить все учебные помещения, а также коридоры и столовую. По окончании отведенного срока я лично пройду везде, где побывают ваши щетки. Я в этот момент поднял руку, на которую был надет упомянутый воспитателем предмет, и тяжело вздохнул. Это, конечно, просто мандец. Ладно бы швабрами какими-нибудь. Так нет же. Нам вручили самые настоящие половые щетки, которые имели на своем деревянном основании небольшой ремешок. С помощью этого ремешка их можно было прикрепить к ноге или к руке. Тут, кому что нравится. Просто я, как человек, ранее дел не имевший с подобными приспособлениями, если нацеплю щетку на ногу, убьюсь к чертовой матери в первые же 5 минут. Потому как из моющих средств у нас имелись только 2 ведра с водой, в которую было налито что-то очень мыльное, очень вонючее и, предположительно, очень скользкое. Так понимаю, техника работы следующая. Взять ведро, плеснуть воды на пол, тереть щеткой. Поэтому, лучше уж поработаю руками. Впрочем, судя по остальным детдомовцам, из которых только Корчагин нацепил щетку на ногу, пацаны тоже далеко не боги клининга. Да, пройду лично с проверкой. Продолжал тем временем Панасыч. Изучу каждый угол на предмет чистоты. И поверьте, воспитатель сунул руку в карман форменных штанов, вытащил оттуда до пупения белый платок, встряхнул его, расправляя, а затем вытянул руку вперед, чтоб мы могли оценить уровень предстоящего геморроя. Я наверняка замечу даже малейшие остатки грязи. Если она будет, грязь, то вместо крепкого и здорового сна вы отправитесь на второй круг исправительных работ. Вот тебе, бабушка и Юрьев день, тихо выдал общую мысль Степан, и в данном случае это не было уже традиционной попыткой поддеть воспитателя. Ничего подобного, это был крик души, причем коллективный, просто выразил его конкретно Рысак, один за всех. Я с Ивановым был согласен полностью, правда, честно говоря, лично в моем случае это относилось не только и не столько к праведному гневу Панасыча. У меня имелась еще одна, гораздо более серьезная причина взяться за голову обеими руками, а потом взвыть от того, что в этой голове творится. Насчет Шипка, в принципе, сразу было понятно, детдомовцев за косяк подкидыша ждет серьезная расплата. Тут, как раз, ничего внезапного нет, просто масштабы последствий. Конечно, в этот раз оказались посерьезнее. Наша прогулка, вместе с обещанными воспитателем парашютами и парками, закончилась ровно в тот момент, когда с одной стороны появился Панасыч в окружении расстроенных Леньки, Матвея и Рысака, а с другой, довольный, как обожравшийся сметаны кот, подкидыш. Едва воспитатель увидел Ваньку, который летящей походкой, чуть ли не подпрыгивая при каждом шаге, топал к месту, откуда сбежал, лицо Панасыча. Черт, сложно объяснить словами, что именно выражало лицо чекиста. Пожалуй, более точно будет сказать, за одну лишь минуту Шипка прошел все 5 стадий принятия. Сначала это было отрицание, типа, да не может быть, не способен этот вконец охреневший подкидыш охренеть еще больше. На его морде даже ведь отдаленно нет чувства вины, вообще. Потом последовал гнев. Во взгляде Панасыча огромными буквами появилась надпись «Убью, суку». Следом пришел момент торга. Мол, что важнее, Ванька для будущей разведдеятельности в пользу страны или удовлетворение от его медленной и, желательно, мучительной смерти. После торга наступила депрессия. Коротенькая такая, чисто на долю секунды. Депрессия по поводу того, что разведдеятельность все-таки важнее. И, наконец, пришел момент принятия. Шипко принял ту мысль, что исправить детдомовцев гораздо сложнее, чем ему казалось сначала. А значит, можно больше не церемониться, лупить по полной, не жалея. И вот как раз где-то на стадии гнева подкидыш тоже заметил Шипко. Ванька споткнулся на ходу, хотя под ногами у него не было никаких препятствий. Походка его медленно начала утрачивать свою легкость, а лицо с каждым шагом вытягивалось все сильнее. Просто у бывших беспризорников очень хорошо развито чувство самосохранения. Поэтому Ванька понял, в этот раз малой кровью ему не обойтись. В какой-то момент мне даже показалось, подкидыш дернулся, собираясь развернуться и броситься бежать в противоположную от Шипка сторону. Но потом Ванька заметил меня. Он нахмурился, поджал губы, кивнул еле заметно и решительной походкой направился навстречу буре. То есть подкидыш проявил чувство ответственности и настоящего дружеского единства. Мол, как я без него справлюсь с будущими сложностями? Никак, охренеть, конечно, можно. Я бы никогда не подумал, что именно этот детдомовец, с его вечным нытьем и раздолбайством, способен на такое. Я и Бернес, кстати, в тот же самый момент шли вообще с третьей стороны, и слава богу, что с первых же секунд этой встречи на Эльбе внимание Шипко полностью захватил подкидыш. А ты бы мы с Марком тоже огребли по самые не балуйся. Хотя, в итоге, Один хрен отдуваться за побег Ивана будет вся группа. Но конкретно в то мгновение, когда мы встретились всей дружной компанией на Красной площади в оговоренном месте, я как бы вообще был не готов огребать. Мой организм пребывал в состоянии стресса и шока. Боюсь, начни мне кто-то что-то говорить, особенно на повышенных тонах, особенно матом, особенно шибко, я мог просто взорвался. Дело даже не в том, что я вдруг вспомнил эти чертовы часы. Хотя слово «вспомнил» в данном случае тоже нельзя применять на 100%. Там как бы не совсем воспоминание было. В любом случае, причина моего заведенного состояния проистекала совсем из других нюансов. Начнем с того, что я впервые увидел картинки не во сне, а днем. Белым, сука, днем. Стоя на улице, рядом с Наденькой Бекетовой. Алексей, Алексей. Меня выдернул из состояния ступора именно ее голос. Я медленно повернул голову и посмотрел на девчонку поплывшим взглядом. А то, что взгляд поплывший, чувствовал сам. Потому как Надино лицо перед моими глазами почему-то растекалось непонятной кляксой. Я тряхнул головой, моргнул несколько раз. Только после этого Надя стала похожа на Надю, а не на идущее рябью нечто. «С тобой все хорошо?» Бекетова смотрела на меня испуганно. И голос ее заметно дрожал. «Подожди, у тебя испарина». Она принялась лихорадочно шарить по карманам зимнего пальто, которое сидело на ней, между прочим, удивительно ладненько. Наконец, искомое было найдено. Девчонка вытащила носовой платочек, шагнула ко мне, а затем осторожно промокнула мой лоб. «Реутов, ты чего?» Бернес тоже заволновался. Он схватил мою руку и закинул ее себе на плечо. Наверное, опасался, что я сейчас мешком дерьма осяду прямо на землю. Очень правильно опасался, кстати, а я и не возражал против его поддержки. Земля реально уходила из-под ног, перед глазами периодически мелькали черные мушки вперемешку с цветными кругами, а в ногах присутствовала слабость. «Иди сюда, давай, присядь», — бубнил Марк, провожая меня до лавочки, которая, к счастью, обнаружилась неподалеку. «Ну, ты чего, братишка, ты чего?» Я не мог ничего ему ответить, потому что язык сделался ватным. Но хорошо помню, как изумило то, что Бернес назвал меня братишкой. Просто детдомовцы вообще не склонны к сентиментам. Вообще, ни к каким. Зайца убили, ни один из них не то, чтоб слезы не проронил, даже бровью не повел. И через пару часов после того, как стало известно о гибели Зайцева, все они спокойно занимались своими делами. А тут, видимо, я реально очень хреново выгляжу, раз Бернес так испугался. Все. Прошло. Я криво улыбнулся Марку. «Лешенька, да что ж это такое? Я виновата. Потащила вас за этим дурацким подарком. Ты, наверное, голодный. Да, тебе, наверное, покушать надо». Суетилась рядом Надя. А я и сам хрен мог понять, что мне надо было в тот момент. Единственный плюс, Бекетова на фоне произошедшего, наконец, вняла моим доводом, что ей лучше пойти домой. Или в магазин. Или черт его знает куда еще. Но только пойти, нам надо возвращаться, а если ты отправишься с нами, шибко увидит, тогда мы еще больше получим, да еще я не в очень хорошем состоянии, Марк справится один, не переживай, сказал я девчонке, стараясь выглядеть убедительным, она, к счастью, послушалась, правда, было видно, что уходить ей совсем не хочется, да и Бернес провожал Наденьку грустным, по собачьей преданным взглядом, ну, с этим я в школе разберусь, когда вернемся, вправлю пацану мозги на место. Уже после ухода Бекетовой, Марк помог мне встать и мы поперлись обратно, к Красной площади. Слава богу, пока топали на встречу со своей группой и воспитателем, это странное состояние пропало. Стало значительно легче, чисто физически легче. А вот морально-морально я пребывал в полном офигевании. Что это, блин, за картинки были? И хорошо еще, что реально всего лишь картинки. Живые, подвижные, но все-таки кадры, вырванные из какого-то крайне занимательного фильма. Был бы целый фильм, я за те минуты, на которые выпал из реальности, в себя бы хрен пришел. Первая картинка, часы в мужской руке. Они лежали на ладони, циферблатом вверх. Я видел их прямо перед своим носом. А значит, рост мой был явно ниже нынешнего, то есть детский рост. Потому что у меня не было ощущения дискомфорта или неудобства. То есть я смотрел на них вполне себе из комфортного, обычного положения. А значит, можно предположить, что это воспоминание принадлежало не мне, а деду. Деду, дедушке, дедуле, который теперь, Значит, во время бодрствования тоже решил подкидывать дровишек в и без того жаркий костер моей очень веселой жизни. Воспоминание относилось к детству Алеши, это точно. И рука была такая знакомая, родная, папина рука. Ну, то есть в моем случае, прадеда. Мне просто вкинули сцену, где Вицкий держал эти часы, а Алеша их рассматривал. Ладно, хорошо, сегодня просто кадры. А завтра, что? Сразу вся серия целиком, и по закону подлости, уверен, это произойдет в самый неподходящий момент. То есть мало того, что я имею привычку трындеть по ночам всякое разное, а если верить словам Берниса, так иной раз весьма опасное, теперь еще вот такие номера выкидывает подсознание дедушки. Я то никогда в жизни не был в ситуации, чтоб мне показывали эти часы, и чужие мужские руки мне никак родными казаться не могут. Я же не псих. Кстати, вещица выглядела дорого, я толк в этом знаю. Часы были не советские, это прямо железобетонно. Я не смог рассмотреть надпись, имевшуюся на циферблате, но там точно что-то на немецком. Но и это еще не все. Есть пункт номер два, он гораздо интереснее первого. У меня, лично у меня имею в виду, тоже имеется воспоминание, связанное тадам, с этими же, блин, часами. Ну, или с очень похожими. Я видел их на руке Клячина, когда впервые встретился с Бекетовым. Вот это и была вторая картинка, возникшая перед глазами. Тогда товарищ старший майор госбезопасности спросил у чекиста, мол, который час. Николай Николаевич посмотрел и ответил. Конечно, это было мельком. Картинка тоже возникла слегка нечеткая, ровно как в реальности. По этой причине не могу утверждать с полной уверенностью, будто часы одни и те же. Клячин ими перед моим носом не крутил. Но если допустить, что часики просто похожие, то один хрен есть вопросы. Даже элементарно, откуда у старшего лейтенанта государственной безопасности такая вещица. А теперь третий пункт программы, мой первый сон, в котором пришли за матерью Алеши, пока пацан прятался в комоде. Там тоже фигурировали часы. Да, я не видел их из ящика, но прекрасно слышал, как жена Вицки спрашивала испуганно, мол, откуда у вас часы Сережи. И четвертый пункт. Поход в банк в тот самый крайне интересный день. В банке Вицкий получил в подарок внимание барабанная дробь часы. Четыре пункта и все по одному вопросу. Не странное ли это совпадение? Глава 2. Я вспоминаю старые присказки. «Ну что?» – спросил я подкидыша, как только мы с ним оказались в спортивном зале, и рядом, наконец, не ошивалось больше никого. Ждал этого момента с той самой секунды, когда Иван нашелся на Красной площади. Во-первых, было очень любопытно, где детдомовца носило почти 2 часа и почему он пришел такой довольный. Во-вторых, интересовал момент относительно задуманного. Успел ли Ванька кому-нибудь что-нибудь сказать? Просто шибко всю дорогу вороном бдил за каждым движением подкидыша. Ехали мы в грузовичке, наподобие того, который нас с Клячиным подвозил. И каждый раз, стоило подкидышу чуть дернуться, понасыч в одну секунду, словно охотничий пес, делал стойку. Мне кажется, он так и ждал, что Ванька в какой-то момент вскочит на ноги, расхочется злодейским бугага, а потом рванет в прыжке через борт кузова на свободу. Когда машина остановилась возле территории школы, понасыч даже облегченно выдохнул. Он явно обрадовался, что обратная дорога закончилась благополучно. Кстати, это был не наш выбор, имею в виду, подкидыша в партнеры по мойке полов я не сам выбрал. Зоны ответственности распределил шибко. Он решил, что коридоры лучше всего отмоют Бернес, Ленька, Матвей и Степан. В спортзале идеально справимся мы с подкидышем, а уж столовую общими силами отмойдодырим. Причем виновника испорченного выходного понасыч отправился мной намеренно. Видимо, если у воспитателя и остались хоть какие-то крохи доверия, то лишь ко мне. Остальные детдомовцы были им переведены в категорию особо неблагонадежных. Так и сказал, Разин идет с Реутовым, чтоб у Разина опять какая-нибудь внезапная беда не приключилась. В компании с кем-то другим, боюсь, это непременно произойдет. Придется не одного дурака искать, а двоих. В своих же портках потеряются. И смотри мне, Реутов, понасыч свел брови к переносице, а потом погрозил указательным пальцем. Я этой логике, честно говоря, не вкурил. Накосячил, как бы, Ванька, а угрожают, как бы, мне. Нет, оно понятно, я и подкидыш в недавнем развитии событий виноваты одинаково, мы ведь оба придумали побег, но шибко-то об этом не знает. В любом случае, такое решение воспитателя было как нельзя кстати, потому что если не удастся поговорить сейчас, то нам тогда придется опять ночью в душевой прятаться, дабы все обсудить. А я ни морально, ни физически не готов к очередным брождениям по большому дому. Спать хочу, есть хочу, упасть звездой на кровати ни черта не двигаться хочу. Состояние после того непонятного приступа до конца не улучшилось. Все равно и слабость имеется, и недомогание. Бернису, кстати, я запретил рассказывать кому-либо о случившемся. Ты дурак, а если это неспроста, если ты помираешь? Вот такой была его реакция. Если помираю, так все равно ничего не изменится. Сейчас даже лекарств нормальных нет, ответил я Марку. Правда, тут же мысленно себя одернул. Сейчас, идиот, блин, надо следить за словами, а то я чего-то сильно расслабился. Потом продолжил. Ты смотри, Бернес, я сильно обижусь, если трепанешь. Не хочу, чтоб хоть кто-то знал о приступе. Скорее всего, Надя правильно сказала, это было с голодухи. Да и режим у нас сейчас напряженный. То бегаем, то прыгаем, то подтягиваемся, то уроки учим, как ненормальные. Предметов то вон сколько. Башка пухнет. Физически, наверное, вымотался. В общем, никому ни слова. Понял? Марк покачал головой с осуждением, но спорить не стал. Однако, волнение за мое состояние у него явно не прошло. Когда я и Ванька отправились в спортзал, он проводил нас обеспокоенным взглядом. И вот теперь мы с подкидышем ползали по спортивному залу, с противным скрипом возюхая этими чертовыми щетками по полу. Видишь, как понасыч разошился. Разговаривать приходилось из крайне неудобного положения, и фразы, предназначавшиеся Ваньке, я выкрикивал куда-то себе под мышку, потому что Иван натирал ту часть, которая находилась за моей спиной. При этом оба мы, как прости Господи, передвигались по деревянному полу на коленях. Его прямо распирает от желания прибить нас всех скопом. Ты успел с кем-нибудь поговорить? Все отлично. Ванька хохотнул, а потом, дотянувшись до ведра, плеснул еще воды. Что вы тут делаете со своим молодечным, не пойму. Картоху сажаете? Ты гляди, сколько грязи. А по делу? По делу с Матвеем уже поговорил. Успел урвать несколько минуточек, когда шибко нас у школы выгрузил. Остались Бернес, Ленька и Рысак. Ну, это я уже перед сном проверну. Не боись. Вот и поглядим, что завтра чекисты запоют. Какая версия всплывет? Думаешь, завтра? Я завис на одном месте, уставившись в стену, которая была практически перед моим носом. Завтра. Ну, в принципе, неплохо. Чем быстрее найдем стукача, тем лучше. Как раз, если завтра разразится буря, а чекисты явно Ваньку после такого доноса тряхнут прилично, несколько дней потом уйдет на то, чтоб всем успокоиться. Да, нормально. К концу недели шумиха утихнет. Это хорошо. Потому что мне надо как-то выйти на Клячина. Или даже на Бикитова, хрен с ним. А выйти я могу на этих товарищей только через Пансыча. По крайней мере, Игорь Иванович велел в случае, если возникнет необходимость встречи, действовать с помощью Шибко. Сам товарищ старший майор госбезопасности в школу не попрется, чтоб меня забрать. Здесь устраивать свидание тоже не будет. Не царское это дело. Соответственно, пришлет верного пса Николая. А мне именно это и нужно. Хочу встретиться с Клячиным, но под благовидным предлогом. Когда окажусь рядом с чекистом, придумаю, как часы рассмотреть. Это уже проще. Главное, чтоб мы с ним пересеклись и некоторое время наедине провели. Как раз дороги от школы до города вполне хватит. Потому что принципиально важно понять, те у Николая Николаевича часики или другие. Найди семь отличий, называется. Впрочем, мне и одного хватит. Если вещичка просто сильно похожа, это ладно. Не мое дело, откуда она у Клячина появилась. Если та самая, вот тут надо будет думать, потому что пока я не понимаю, каким образом часы Вицки могли оказаться у Николая Николаевича. Связи между ними, вроде бы, никакой. Те двое чекистов, которые за прабабкой приходили, фамилии у них такие были, простые, Ляпин, кажется, и Розинков. Так вот, с часами никто из них по доброй воле не расстался бы, слишком они дорогие. Тем более, насколько понимаю, сейчас в союзе с подобными аксессуарами напряг. В магазине, куда Надя шла за подарком, выбор был раз-два и обчелся. К тому же все карманные и похожи друг на друга как братья-близнецы. А у Вицки, если я именно его руку видел во время странного приступа, часики штучной работы, да еще и наручные, да еще и с буржуйскими надписями, тут точно не ошибешься. Просто, в любом случае, выходит, если часы именно те самые, то чекистов, угробивших прабабку, Клячин должен лично знать, иначе как бы он стал счастливым обладателем дорогой вещицы. Но отчего-то данный нюанс Николай Николаевич не озвучивал во время наших с ним доверительных бесед. Историю из прошлого рассказывал не как свидетель, а как человек, о ней узнавший со стороны. Говорю же, скрывает он что-то. Руку могу дать на отсечение. Завтра это хорошо, сообщил я подкидышу. Чем быстрее разберемся, тем лучше. Да, конечно. Ванька махнул рукой, на которую была надета щетка, отчего во все стороны полетели брызги. Часть этих брызг плюхнулась мне на спину, а вода, между прочим, вообще ни разу не чистая. Как с остальным поделюсь мыслишками насчет обогащения, так поверь мне, крыса долго ждать не будет. Сразу помчит к хозяевам. Понесет им новости в клювике наша маленькая, неприметная птичка. А ты чего такой довольный? Я с подозрением покосился на подкидыша. Просто его лицо и правда буквально светилось. Пока мы ехали в школу, он, конечно, радости на физиономии поубавил, а то шибко подучая стеганула бы, но сейчас, в отсутствии воспитателя, снова цвел маковым цветом. В принципе, конечно, понятно. Ванька хоть ненадолго, но хапнул воздуха свободы, по которому сильно скучает, однако, благодаря этому мы в данный момент ползаем на карачках по полу и драем его, а могли бы поесть, да спать завалиться. Однако ответить мне Иван не успел. Дверь в спортзал распахнулась, и на пороге нарисовались детдомовцы, а конкретно, Степан, Ленька, Марк и Корчагин. Короче, полный состав. Выглядели они решительно, даже в какой-то степени воинственно. Все, кроме Марка. Бернес наоборот был хмурый. Он явно предпочел бы уже закончить с наказанием, а не шляться где ни попадя. Слышь, подкидыш, рысак в развалочку, не спеша прошел ровно до середины зала и остановился, сунув руки в карманы. Разговор есть. А вот это тоже, кстати, интересно, тихо сказал Ванька мне в спину, затем медленно поднялся на ноги и повернулся лицом к Иванову. Я, как бы, тоже не стал ждать приглашения, сделал то же самое. Тем более, есть подозрение, что разговор, с которым явились пацаны, и меня касается. Об этом, конечно, никто из них не знает, но что ж я, гнида какая-то. Подкидыш за все разве один должен отвечать? Нет, неправильно это. Просто, судя по интонации, с которой говорил Степан, сейчас последуют предъявы. Обычно подобным тоном в темном закоулке просит закурить. Ну, подкидыш стоял на месте, на рысака он смотрел с насмешкой, из-под лобья. Самое интересное, щетку Иван снимать не стал, только как-то ненавязчиво сменил руку. Перекинул поломойку на левую, тем самым освободив правую конечность для всяких соответствующих ситуаций маневров. По настрою рысака я бы сказал, что маневры точно будут. Сложно перепутать обычное раздражение или недовольство с желанием дать в морду. Вот у Степана оно точно было, это желание. А еще я заметил, подкидыш принял позу, которая внешне казалась расслабленной, но на самом деле была максимально удобной для того, чтоб ударить прямым правым Степану в челюсть. Аж на душе стало тепло, ей-богу. Я себя почувствовал этаким папочкой, который увидел, что ребеночек хорошо слушал все, что папочка говорит. Выходит, не прошли даром мои занятия боксом, которые я устраивал детдомовцам. Запомнили пацаны кое-какие приемчики. Чего нукаешь? Набычился Степан. Не запрягал еще. Мы поговорить хотим. С хрена это нам теперь надо полы драить вместо жратвы, если ты один во всем виноват? Чет неправильно это как-то. Ты мне тут чего рассказываешь? Не пойму. Ванька усмехнулся. Хочешь сказать, я вас в поломойке определил? Вроде бы, нет. Так иди, понасычу вопросы задавай. Мне на кой ляд твое нытье? Да ты погоди, Иван. В лес большой. Степан верно говорит. Вон, Матвей поделился, что ты ему по секрету поведал. Мол, не просто так ты сбежал, а бабу какую-то углядел с деньжатами. Решил сработать ее. Разве ж это нормально? Понасыч сразу говорил, мандец нам придет, если учудим какую-нибудь ерунду. Получается, о товарищах ты не подумал в этот момент, поставил выше нас свое желание. Если Ванька и среагировал на слова Леньки про Корчагина, то внешне это никак не проявилось. Его поза оставалась такой же расслабленной, а вот у меня терпения не хватило. Да чтоб вам обосраться, честное слово, а тебе, я выразительно посмотрел на Корчагина, больше всех, просто... Твою ж мать, твою ж, сука, мать. Ну почему именно сейчас у Матвея проснулась непонятно откуда взявшаяся совесть, да еще и дух коллективизма? То есть этот придурок выслушал подкидыша, Потом подумал и решил поступить по справедливости. Взял и рассказал пацанам о том, что якобы учудил Иван. Нахрена, весь план нам запорол, скотины кусок, блин. Главное, с первого дня эти бывшие беспризорники категорически отметали все моральные нормы и правила поведения, которые упорно пытался прививать Шипка. А тут, ты погляди, совесть у Корчагина проснулась. Эй, Реутов, ты чего? Матвей вытаращил глаза. Тебя не волнует, что нас всех наказали за проступок одного дурака? А если бы эта баба его зажопила, и легавых позвала бы, а, или в следующий раз? Ты знаешь, вообще, что он затеял? Не знаешь, я тебе расскажу. Он решил у одного антиквара брошку сработать. Ты понял? Да если нам за обычный побег так прилетело, то что сделает Шипка, когда подкидыш на краже погорит? Да чего вы с ним разговариваете? Степан кивнул на Ваньку, хотя конкретно в данный момент Корчагин вообще со мной диалог вел. Видимо, рысак имел свои личные претензии к Ивану, а сложившаяся ситуация просто позволила ему их показать. Надо морду ему разукрасить и всего делов, чтоб в следующий раз соображал. Чего? Морду разукрасить? Ванька громко заржал. Да ты, рысак, чай совсем перепутал, с кем говоришь. Я чего-то пропустил? Тебя выше остальных поставили? Вроде новости такой не слыхал. Пацаны стояли друг напротив друга, злые, готовые к драке. Судя по тому, как ходили желваки у Степана, мордобоя нам точно не избежать. И вдруг меня осенило. Я именно в этот момент понял, что нужно делать. Стоять. Рявкнул так, что от неожиданности вздрогнул даже флегматичный, недовольный Бернес. Всем стоять, не двигаться. Я буквально на секундочку. Вот прямо минутку. Не шевелиться, не обзываться, рожу друг другу не бить, конечности не ломать. Я рванул в сторону выхода, едва не растянувшись на луже, которую как раз перед приходом делегации обиженных и оскорбленных наплескал Ванька из ведра. В итоге упасть, конечно, не упал, но поскользнулся и поехал вперед, балансируя, будто акробат на канате. Пацаны, в которых я как раз летел, еле успели отпрыгнуть в сторону. Хорошо, за их спинами был выход, и я сообразил выставить руки вперед, а то бы носом впечатался в дверной косяк. Выскочил в коридор, покрутил башкой по сторонам. Перед тем, как мы с подкидышем зашли в зал, мне на глаза попалась уличная метла. Еще подумал в тот момент, что за придурок притащил ее на второй этаж. О, вот ты где. Метла оказалась на том же месте. Скромно стояла в уголочке. Ясное дело, кому она нужна на ночь глядя. Все нормальные люди скоро спать пойдут, а мы еще даже не ужинали. Я схватил столь нужную сейчас штуковину в руку и рванул обратно. Забежал в зал, подскочил к большому, сунул ему метлу. Затем с такой же экспрессией, на выдохе, рявкнул. Ломай, ну буду. Ленька затряс башкой, а потом вообще швырнул несчастную метелку в Берниса, который от неожиданности проявил чудеса ловкости, на лету поймав этот веник переросток. Иди ты к черту, Реутов. Я ее сейчас сломаю, а потом мне Шипка тоже сломает. Руку, например. У меня ведь две руки. Ни к чему такое барство. Это же казенное имущество. Ломай, говоришь, большой сильно нервничал. Ленька явно заподозрил с моей стороны подставу. Вот ты придурок. Я шагнул к Марку, выхватил у него метлу и снова сунул ее Леньке. Ломай, говорю, не черенок. Ты внизу, где эти прутья или как оно там называется. Вот в этом месте ломай. Ты ведь у нас силач. Попробуй сломать там, где много этих домлять, как их зовут-то, где много веточек, так оно там не сломается. Ленька смотрел на меня, как на психа. Правда, надо признать, я и вел себя как псих. На самом деле, все гораздо проще. Я просто понял, нельзя пацанам драться. В то же время, обиду им на подкидыша тоже таить нельзя. Но и правду мы сказать не можем. Да, Матвей запорол весь план к чертям. Однако, если сейчас покаемся, потом хрен какую схему провернешь, чтоб крысу зажопить. Правильно, заявил я с улыбкой на лице прямо большому в рожу. А вот так, выхватил метлу у окончательно охреневшего Леньки из рук, кинул ее на пол, наступил на чернок, а потом, наклонившись, отодрал один прутик. Видишь, сломался. А знаете почему? Я торжествующим взглядом посмотрел на каждого из пацанов по очереди. Потому что, когда все прутики вместе, их не переломить, ответил Бернес. Правильно. В этой дурацкой школе мы не такие, как все. Мы изгои. Вы думаете, кто-то из курсантов видит в нас братьев по оружию? Да хрен там. Думаете, чекисты искренне хотят сделать из нас разведчиков, потому что их очень интересует наше будущее. Сейчас, мы орудие, ясно, инструмент, и такое отношение будет к нам всегда. Но, твою мать, между собой то зачем вы сретесь, а, между собой зачем, нам нужно наоборот держаться вместе, вместе, ясно, как вот эта метла. Я наклонился, подхватил упомянутый предмет с пола и потряс им в воздухе. Выглядело все это, конечно, слишком пафосно, но пацанам, самое оно. Да, подкидыш что-то натворил, хорошо, но ты, Матвей, почему не поговорил с ним сразу, если считаешь, что он не прав? Зачем побежал жаловаться остальным, за спиной, втихую? Хватит так вести себя, все меня услышали, хватит собачиться, давайте реально будем командой, мы же одни против всех, неужели не понимаете? Я замолчал, ожидая, как отреагируют пацаны. Ну, что ж, это было неплохо. Раздался голос шепка от входной двери. По какой причине у вас тут образовался митинг летучка, я узнаю позже. А сейчас взяли ноги в руки и рысью драить полы. Глава 3. Я получаю повышение, но выглядит оно как-то сомнительно. Реутов Алексей Иванович, задумчиво произнес Шармазанашвили. Не знаю, для кого это было сказано, потому что мы оба, и я, и товарищ капитан госбезопасности, прекрасно знаем, мои же официальные данные, вроде бы никто их не забыл. Смотрел он при этом не на меня, а вообще в окно. Там, под окном, бодро, с энтузиазмом нарезали круги детдомовцы. Бодрость и энтузиазм демонстрировались ими исключительно назло воспитателю, чей язычный голос доносился даже сквозь закрытую оконную раму. «Разин, Разин, чтоб тебе, подтянись, чего ты трусишь в самом конце, вчера вон как резво по Москве бегал, найти не могли». А сегодня что? Давай, раз-два, раз-два. Шибко, как и обещал, на одном поучительно-показательном процессе помывки полов не успокоился. Я так понимаю, воспитатель пошел на принцип. Поставил себе целью показать детдомовцам, чем будут заканчиваться любые косяки с нашей стороны. Тем более, косяки осознанные. К тому же, думаю, по насычу от начальства тоже досталось. Конечно, Ванька рассказал ему печальную историю о том, как он увлекся какой-то симпатичной барышней, хотел ее догнать и спросить за жизнь, но барышня оказалась неразговорчивой. Как только подкидыш схватил барышню за руку, она сообщила ему, что прямо сейчас позовет постового, потому как не нравятся барышням странные парни, которые идут за ними след в след на протяжении некоторого времени, а потом еще за руки хватают. В итоге подкидыш от барышни отстал и ровно в тот же момент понял, что заблудился. Ну и конечно же, Шибко в эту историю не поверил. Он сказал, что брехать Иван гораст, но выходит у него это хреново. Так они и стояли каждый на своем. Подкидыш упорно придерживался обозначенной версии, а воспитатель упорно отказывался ее принимать. Он даже обещал Ваньке в случае, если тот расскажет правду, скостить срок наказания для всей группы. Но тут проснулась группа в лице Леньки Большого, который с удивительной храбростью заявил, мол, правильные порядочные пацаны готовы вытерпеть любые наказания ради того, чтоб поддержать друга. Шибко от Леньки таких необдуманных слов не ожидал. Впрочем, как и я, Большой обычно к героическим подвигам во имя дружбы склонности не имеет. Однако здесь, видимо, сказался момент нашего внезапного объединения, случившийся после моего выступления в спортзале. Ну, лады, плюнул в итоге понасычно свои попытки добиться правды. Тем более, что остальные детдомовцы Леньку вроде как поддержали, тем самым поддержав и подкидыша. «Устрою я вам круговую поруку», — сказал, сделал. «Сегодня нас подняли в 5 утра. В 5, сука, утра. Даже получекисты, мои соседи, проснувшиеся от того, что шибко распахнул дверь, а потом гаркнул Реутов, 2 минуты на сборы и на выход, посмотрели на воспитателя с выражением священного ужаса на лицах, потом на меня с сочувствием. Я выматерился, сполз с кровати, натянул спортивный костюм, под него нательное белье, иначе охренею на улице, мороз с каждым днем становится все сильнее, а затем поплелся вниз, где с такими же радостными лицами стояли остальные детдомовцы. Ну, что? Корчагин зевнул и почесал пузо. Нас ждут тяжелые времена, братья-мушкетеры. Я с удивлением посмотрел на Матвея. Еще один, что ли, в книжную религию Эммы Самуиловны ударился. Нам подкидыша выше крыши хватает с его фанатичной любовью к литературным персонажам. Он одним только Гамлетом всех замудохал. Несколько дней подходил и с трагичным лицом спрашивал, быть или не быть, пока злой Корчагин ему не сказал, что, конечно, быть покидыш убитым, если он не отвалится своими закидонами от нормальных людей. А теперь и сам Матвей, что ли, пошел в ту сторону. Да мы с подкидышем забились. Кто быстрее все книги про Д'Артаньяна прочтет? Нет, ну интересно так-то. Думаю, мы точно как мушкетеры. Будешь нашим Д'Артаньяном. Они тоже это ну, против всех. Их четверо было. Хмуро сообщил я Матвею. Считать умеешь? А нас шесть человек. То есть мы двоих где-то получается приблудных взяли. Это первое. А второе, ты до финала еще не прочел? Они плохо кончили, если что. Да. Черта, мне эта мысль прямо по душе пришлась. Матвей заметно расстроился. А вообще, конечно, удивительное сочетание. С одной стороны, пацаны слишком взрослые, и это закономерно. Сложно не повзрослеть, когда у тебя жизнь так сложилась, что большую ее часть ты скитался по улицам. А с другой стороны, такие они дети, просто мандец. После вчерашней ситуации в спортивном зале, детдомовцы настолько прониклись этой метлой, что я в итоге уже не знал, что мне делать, плакать или смеяться. Не самой метлой, конечно, а смыслом, который она несла. Мол, надо держаться вместе. Корчагин и Большой после наших разборок с решительными лицами терли полы в столовой, будто от их действий как минимум зависит судьба целой страны. Бернес был задумчив, гораздо более задумчив, чем обычно. Подкидыш тоже активно работал щеткой, при этом периодически поглядывал на товарища и недовольно хмурился. А особенно его лицо кривилось, когда взгляд Ваньки падал на Матвея. Видимо, не мог он ему до конца простить сорвавшегося плана с поимкой крысы. И только Степан оставался раздражен. Я сделал мысленно себе отметку разобраться с Ивановым. Не просто так, конечно, и не конкретно прямо физически. У Рысака есть претензии к подкидышу. Это, к бабке не ходи. Но что за претензии, я, например, понять не могу. Иванов вообще обычно ведет себя тише воды, ниже травы. Если Марк большую часть времени просто отмалчивается, то Степа, будто человек-невидимка. Его не видно, не слышно. Иногда я вообще забываю, что он есть в нашей компании. Один раз только была стычка, когда мы впервые начали заниматься боксом. Тогда я тоже удивился. И вот теперь опять всплеск агрессии. Странный он тип, мутный, непонятный. Короче, надо выяснить, чем ему подкидыш дорогу перешел. Тут явно что-то личное. И вчера Степан просто ситуацией воспользовался, чтоб сорваться на Ваньке. В любом случае, моя наглядная демонстрация того, что мы должны держаться друг друга, оказала положительное влияние на пацанов. Убрали мы все быстро, потому что никто не тратил время на всякую херню, как у нас обычно бывает. Даже наоборот, каждый, кто заканчивал свой квадрат, бежал помогать товарищу. В итоге, во второй приход шибко, мы уже домывали столовую, что воспитателя, по-моему, не столько порадовало, сколько удивило, и даже где-то расстроило. Он заскочил в помещение со зверским выражением лица, ожидая застать нашу дружную компанию за какой-нибудь привычной ерундой. Но нет, все работали в поте лица, а Большой от особо сильного ранения даже рвался помыть окна. Еле остановили. Ну, справились, значит, ладно. Ужин стоит на раздаче. Быстро есть и спать, буркнул разочарованный в своих ожиданиях Панасыч. Потом он снова мазнул по мне задумчивым взглядом, как происходит уже несколько дней подряд, и вышел из столовой. Что удивительно, по поводу того, что было им подслушано в спортивном зале, шибко ни слова не сказал. Просто разогнал нас по своим участкам и свалил. Я то ожидал каких-то, не знаю, не то чтоб карательных мер, но хоть какой-то реакции. Чисто теоретически я детдомовцев немного настроил своими словами против руководства, и еще немного подмял под себя. Теперь мое положение лидера было признано официально. Хрен там, Панасыч промолчал, и меня это напрягло. Ровно до сегодняшнего утра, когда во время пробежки появился один из чекистов, которых в школе до хрена, и сообщил, будто Реутову нужно проследовать прямо сейчас в кабинет начальника школы, стало понятно, Панасыч, может, и промолчал нам, а вот Шармазанашвили доложился, потому как нет другой причины, по которой с утра пораньше, причем очень пораньше, товарищ капитан государственной безопасности вдруг захотел увидеть мою физиономию. Ну, я надеюсь, что нет другой причины. Лучше получить мандюли за вчерашнее, чем еще какая-нибудь херня нарисуется. Вот именно поэтому в данную секунду я стоял посреди комнаты и пялился в сторону окна, возле которого в позе очарованного странника замер директор школы. Прошло уже минут пять с моего прихода, а кроме фамилии, имени, отчества, официально мне принадлежавших, пока ничего сказано не было. Значит, ты решил занять место руководителя вашей группы, выдал, наконец, Шармазанашвили. Причем, я отметил это сразу, он не скрываясь выделил детдомовцев в отдельную группу. То есть, скорее всего, мои предположения верны. Мы вроде бы в одном котле с остальными слушателями школы варимся, но будущее у нас очевидно разное. Просто учебная часть нам преподается такая же, что и получекистам, исключительно из соображений практичности. Глупо для бывших беспризорников организовывать отдельное обучение. Есть такое. Мне понадобилась ровно секунда, чтоб сообразить, как лучше ответить на вопрос директора школы. Хотя по сути, это и не было вопросом. Капитан госбезопасности не спрашивал. Он утверждал, смысла отнекиваться нет. Хорошо. Снова с интонацией какого-то глубокого осмысления произнес Шармазанашвили. Затем, наконец, он оторвался от окна, подошел к столу и уселся за него. При этом смотрел прямо на меня, внимательно, сосредоточенно. Я немного напрягся, потому как не совсем сообразил, что именно хорошего чекисту глядел в данной ситуации. По идее, меня наоборот должны отругать. Сейчас не совсем то время, когда приветствуются лидерские качества. Как показали следующие 5 минут, напрягался я не зря. Ну, что ж, Шармазанашвили улыбнулся. По-доброму так, подозрительно. Это очень даже неплохо. Значит, ты и будешь отвечать за всю группу в целом. Не совсем понял, товарищ капитан государственной безопасности, что значит отвечать. Ну, конечно, я сейчас изображал из себя святую невинность. Все там понятно. Просто на фоне вчерашней ситуации чекисты решили сделать ход конем. Детдомовцы категорически не признают авторитет Шипка. Впрочем, не только его, для бывших беспризорников с авторитетами вообще не задалось. А тут, очень удобный вариант нарисовался. Сделать козлом отпущения меня. Чуть кто накосячил, на тебе, Реутов по башке. Так все яснее ясного, мне кажется, Алексей. С сегодняшнего дня ты считаешься у нас главным в вашей группе. Отвечаешь за все и за всех головой. Хорошее случится, похвалим. Плохое, в первую очередь спрос с тебя, пояснил Шармазанашвили. Он откинулся на спинку стула, глядя на меня с насмешкой. Ты же вчера, говорят, целый митинг организовал. Собрание комсомольское. Рассказывал своим товарищам о том, как злые дяденьки-чекисты хотят ими воспользоваться в коварных планах и с коварной целью. Так ведь, я молча опустил голову, изображая раскаяние. Хотя, естественно, никакого там раскаяния и в помине не было. Просто срочно требовалось взять короткую паузу, быстренько сообразить, как вести себя с директором школы дальше. Чисто внешне, если судить по выражению лица, по интонациям голоса, он вроде бы не злится. Но не факт, не факт, знаю я эту братью. Смотрит ласково, говорят как с родным, а на самом деле, уже статью тебе подбирают. Ну, может, не эти конкретные товарищи, конечно, тут я больше про современных, привычных мне ментов или фыпсов вспомнил. Однако, если так прикинуть, не сильно они друг от друга ушли. Наследственность, чтоб ее. А как это все происходит, я не понаслышке знаю. Все же юристом работал. Кстати, с чекистами, которые в данный момент меня окружают, даже посерьезнее дело будет. В будущем хотя бы на смертную казнь мораторий. А тут, статьи всякие бывают. Иной раз и без уголовного кодекса обходится товарищ ингвдешники. Что скажешь, Алексей? Поинтересовался Шармазанашвили. Так а что сказать? Я посмотрел на директора и пожал плечами. Вы же не разрешение у меня спрашиваете. Все решено, верно? Какая разница, что я думаю? А по поводу вчерашнего? Да, сказал. Потому что уверен, все именно так. Интересно. Шармазанашвили, подавшись вперед, оперся локтями о стол и уставился на меня уже откровенно смеющимся взглядом. Вот гад, специально ведет себя так, чтоб типа вызвать у меня положительные эмоции в свою сторону. Этакий юморист и добряк. Ну да, ну да. А позволь полюбопытствовать, Алексей, откуда такие выводы? То есть ты уверен, что вас ХМ даже и не знаю, как это правильно сформулировать? Чекист задумчиво почесал бровь пальцем. Ты уверен, будто вас используют по мере надобности и все, что дальше, выкинут на свалку, не слишком ли глупая трата для страны, одеть, обуть, воспитать, а потом разочек использовать? Слушайте, да я просто сужу по ситуации, секретная школа разведки и вдруг, пацаны-беспризорники, разве можно нам доверить государственные тайны, Поэтому, да, именно к такому выводу и пришел. Мы, полезные в некоторых вещах товарищи, ваши-то сотрудники белое пальто не факт, что захотят пачкать. А детдомовцы, которые Крым и Рым прошли, не побрезгуют любыми приказами, даже не совсем приличными. Другой вопрос, что вряд ли ваше руководство нас полноценными собратьями по оружию видит. Мы для них, приблудные щенки, из которых необходимо вырастить отлично выдрессированных, бойцовских псов. Но пес он ведь всегда, животное, завтра может взбеситься и броситься на хозяев. Правильно, или, к примеру, затаскует по воле и убежит. Конечно, я мог вытаращить глаза и заявить, будто шибко все понял неправильно. Однако, чисто интуитивно понял, вот так точно не надо. К тому же, есть подозрение, Шармазанашвили с Бикитовым нашли общий язык, но при этом, они все равно далеко не товарищи, потому что хозяева у них были разные. И да, у этого капитана госбезопасности тоже есть хозяин, как и у Бикитова. Тема известная. Директор школы, человек бери, а Игорь Иванович при Ежове отирался. Правда, Игорь Иванович та еще хитрая сволочь. Он столько лет крутится в этой сфере, но до сих пор остался при своих интересах. Знает, как и кому угодить в нужный момент. В общем, с Шармазанашвили мне надо прийти к некоторому сотрудничеству. Так, наверное. А значит, он должен считать меня немного простоватым, но принципиальным парнем. Вот сейчас я, например, режу правду матку, не оглядываясь на последствия, потому как считаю директора школы этой правды достойным. Ивана, ты как? Шармазанашвили покачал головой. Однако улыбка его оставалась все такой же, доброй. А может, дело в другом? Может, у нашей страны сейчас времена тяжелые грядут? Много признаков этого имеется. В подробности, само собой, посвящать я тебя не буду, рано пока. Но скоро и такой момент настанет. И сейчас, Алексей, когда вокруг Советского Союза сгущаются тучи, все средства хороши, чтоб не дать врагам нанести удар. Это первое. А второе. Видишь ли, Алексей, лет 10 назад у нас была мощная, отработанная агентурная сеть за границей. Много товарищей тогда сделали, сил вложили немерено. Однако, Шармазанашвили еле заметно поморщился. Видимо, следующая часть заготовленной речи самому директору школы не очень нравилась. Однако, останавливаться он не стал. Молодец, четко придерживается выбранного курса. Сейчас ситуация сложная. В некоторых местах, если и остались 1-2 человека, то с ними либо связи нет, либо они сами пропали. Нужно исправить это положение как можно быстрее. А вы, тут ты прав. Ваши взгляды на жизнь сильно отличаются от взглядов наших сотрудников. Так тем лучше. Поэтому вас и выбрали. Тяжело строить заново, но еще тяжелее восстанавливать разрушенное. В таком, извиняюсь, дерьме придется ковыряться, что, как ты говоришь, белое пальто лишь помешает. Ладно, не время пока для подобных разговоров. Распоряжение мое ты услышал и, надеюсь, понял. С сегодняшнего дня вся ответственность за поступки товарищей на тебе. Как уж ты с ними будешь договариваться, не знаю. Сам смотри, но спрос с тебя. Иди, Алексей. Шармазанашвили кивнул мне в сторону двери, намекая на окончание аудиенции. А меня в этот момент просто до ужаса распирало любопытство. Очень сильно хотелось спросить одну вещь, которая в будущем много споров вызовет. Почему Сталин настолько не любил разведку, что позволил развалиться всей системе, существующей за рубежом, в момент, когда уже была очевидна угроза со стороны Гитлера, да и без Гитлера тоже. Но, само собой, таких вопросов я задать не мог, поэтому просто молча вышел из кабинета. Глава 4. Мне становится известно кое-что тайное, но лучше бы этого не было. Ну мляха-муха это, конечно, убейте меня, просто убейте, проявите милосердие, товарищи. Этот изверг нас угробит. Как пить дать угробит? Лучше уж вы меня грохните, быстро и безболезненно. Подкидыш упал на спину прямо в снег, раскидав руки и ноги в разные стороны. Боженька, я готов признать твое существование, если прямо сейчас ты поразишь товарища старшего сержанта государственной безопасности молнией. Ну, пожалуйста, чего тебе стоит? Можно не насмерть, можно чуть-чуть, чтоб у него подгорело во всех местах. Тише ты, раскудахтался. Большой пинком отправил кучку снега прямо под кидышу в физиономию. Так как лежал Ванька этой физиономией вверх, уставившись в пасмурное, хмурое небо, то цель была достигнута идеально. Снег небольшой плюхой шлепнулся Ивану прямо на рожу. Подкидыш фыркнул, тряхнул башкой, но подниматься не стал. Если Шипка услышит твои антисоветские рассуждения про «ну ты понял про что», нам вообще тогда сегодня покоя не видать, добавил Ленька, и завтра тоже не видать, и послезавтра. Остальные детдомовцы промолчали, вовсе не потому, что им нечего сказать. Просто я, Бернес, Матвей и Степан в этот момент с ненавистью отбросили свои лопаты в сторону и тоже бахнулись прямо на задницу в снег. Сил не было ни у кого, вообще. Потому что, что? Правильно. Потому что Шипка, человек слова, принципиальный он, сволочь. Именно благодаря его принципиальности, сразу после обеда мы нашей крепкой, дружной, сплоченной компанией отправились чистить двор. Снег начал валить утром, прямо на финальной части наших физкультурных мучений, и шел без остановки несколько часов кряду. Естественно, территория школы в итоге напоминала одну большую снежную кучу. То есть день у нас вышел, вообще зашибись. Сначала были почти 2 часа физических занятий на свежем воздухе, после которых нас коллективно тошнило и от воздуха, и от занятий, и от довольной рожи Шипка. От рожи особенно сильно.